Он, разумеется, оказался прав. После короткого затишья, длившегося примерно один день, разразилась настоящая буря. Знакомые звонили и отменяли приглашение, не утруждая себя объяснениями и извинениями. Журналисты часами дежурили перед воротами виллы, а стоило ей выйти хотя бы ненадолго, окружали ее и забрасывали глупыми вопросами. Писатели, еще недавно присылавшие ей свои сценарии с просьбой прочесть и выразить свое мнение, звонили и требовали вернуть их обратно. Начинающие продюсеры и подающие надежды режиссеры, умолявшие ее сняться в их фильмах, отворачивались, встречаясь с ней взглядом в ресторане. Модельеры, мечтавшие увидеть на ней свои платья, откладывали примерку со дня на день, забывая назвать окончательный срок. Но хуже всего были письма. Элен, которой невыносимо было видеть эти проявления человеческой подлости, чувствовала, что в конце концов могла бы простить все, но только не письма. Она, конечно, и раньше получала анонимные послания. В Голливуде не было актера, который бы их не получал. Но они не шли ни в какое сравнение с тем, что обрушилось на нее сейчас. И не только по содержанию, но и по объему. Поначалу писем было довольно мало, не больше 10 в день, но потом они посыпались, как из рога изобилия. Элен и ее секретари кипами швыряли их в огонь, не распечатывая. К сожалению, их не всегда можно было отличить от деловой корреспонденции и писем поклонников, которые тоже продолжали приходить. Внешне многие из них выглядели вполне прилично, в чистых конвертах, аккуратно надписанные, иногда даже напечатанные на машинке. Для того, чтобы выяснить, что они собой представляли, их нужно было раскрыть и хотя бы бегло просмотреть. А затем появилось продолжение первой статьи. В нем было все, и трейлерная стоянка, и мать городская проститутка, и дочь с ранних лет, вступившая на ту же дорожку, и сальные воспоминания бывших одноклассников, и ядовитые отзывы Присциллы Энн, охотно поделившейся с журналистами своим мнением о ее карьере, и безобразные сплетни о ее отношениях с Билли и Недом Калвертом. Хотя Элен была уверена, что сам Калверт с журналистами не разговаривал. Эта статья, разумеется, тоже не прошла незамеченной. Первой откликнулась National Enquirer. За ней последовали газеты Франции, Италии, Англии. Каждая старалась перещеголять других, добавляя все новые и новые подробности. Реакция публики была мгновенной. На Элен хлынул новый поток писем. В письма вкладывали ее фотографии, разорванные, перечеркнутые, с мерзкими подписями и мерзкими вклейками, вырезанными из порнографических открыток. Текст мог быть написан неровным почерком с ужасными грамматическими ошибками или изысканным слогом с безупречной орфографией. Ей желали сгореть в аду, ее обвиняли в том, что она украла чьего-то мужа, ее угрожали убить, описывали, что сделают с ней и ее домашними, когда доберутся до них. Среди авторов были ревностные христианки, которые называли ее нечестивой Иезавелью и вавилонской блудницей, и мужчины, верившие, что она имела с ними телепатическую сексуальную связь. Кроме писем приходили и посылки. В одних были фекалии, тщательно упакованные в ящик, в других — волосы, срезанные со срамных мест. Была даже посылка, адресованная Кэт. И Элен чудом удалось раскрыть ее до того, как Кэт в нее заглянула. Внутри лежало 20 использованных презервативов, аккуратно завернутых в посылочную бумагу. Это был единственный раз, когда Элен не выдержала и разрыдалась. Она не могла поверить, что люди способны на такую жестокость. Берни, которому она рассказала об этом эпизоде, попытался ее утешить. «Не обращайте внимания, Элен. Они ненавидят не вас, а самих себя. Неужели вы не видите, что это просто психи или жалкие неудачники, привыкшие плевать на кумиров, которых они сами же и создали? Знаете что? Забирайте-ка Кэт и уезжайте куда-нибудь на недельку-другую. Это самое лучшее, что вы можете сейчас сделать». «Уехать?» — Элен покачала головой. «Нет, Берни, я не хочу, чтобы они думали, будто я струсила. Поймите, Элен, с толпой бороться бесполезно», — мягко возразил Берни. «Со временем все успокоится, само собой. Они найдут себе новую жертву и забудут о вас». Он пожал плечами. «Любой скандал рано или поздно кончается, но до того, как он кончится, они успеют испортить вам немало крови». Берни и на этот раз оказался прав. В конце марта какая-то женщина набросилась на кассе в супермаркете, схватила ее за волосы и принялась обзывать старой сводницей. Через несколько дней Кэт, приглашенная на день рождения, вернулась домой в слезах. Дети не захотели с ней играть, потому что их родители считали, что ее мама плохая. Эти события привели Элен в такую ярость, что она в самом деле готова была уехать из Голливуда. Она чувствовала, что начинает ненавидеть этот город. Негодяи! Им было мало ее унижений. Они хотели заставить страдать и ее близких. А через несколько дней, в первую неделю апреля, она получила еще один удар, на этот раз публично, на церемонии вручения Оскара. Берни, который понимал, что приза ей уже не видать, умолял ее остаться дома и не привлекать к себе внимания. Но она упрямо твердила, что она должна пойти, что она не собирается ни от кого прятаться. И в конце концов настояла на своем. Ей пришлось напрячь всю силу воли, чтобы перенести косые взгляды одних и притворное сочувствие других. Но самое неприятное было потом. Эллис получил 8 наград, в том числе за лучший сценарий и за лучшую режиссуру, но ее игра, как и предсказывал Берни, не была отмечена. Тед возмущался и упрекал жюри в необъективности, но голос у него был совершенно неискренний. «Не расстраивайся», — уверенно заключил он. «Оскар от тебя никуда не денется. На следующий год мы снимем «Эллис 2», и ты его обязательно получишь». «Я не расстраиваюсь, Тед», — ответила она. Это было правдой. Она сама удивлялась, что не чувствует ни сожаления, ни обиды. Тед скептически улыбнулся. Он ей, конечно, не поверил. Если бы не поддержка друзей, Элен, наверное, сломалась бы. К счастью, многие из тех, с кем она прежде работала, остались ей верны. Гомер, Мильтон, Берни Альберг, его жена. Как могли, старались скрасить ей эти тяжелые дни. Люди, которых она почти не знала, сценаристы, режиссеры, актеры и продюсеры, звонили ей и выражали свое сочувствие. Она получила очень теплое и сердечное письмо от Саймона Шера, а Ребекка Стайн не только написала ей, но и пришла сама. Джеймс Гулд преподнес целый ящик шампанского, чтобы она могла, как он выразился, выпить за посрамление клеветников. Стефания Сандрелли прислала букет белых роз и коротенькую записку, в которой просила Элен не сердиться на нее, заверяла, что очень ее любит и не верит ни одному слову из того, что пишут о ней в газетах. Но еще больше ее поразил Льюис, который позвонил из Сан-Франциско и предложил свою помощь. Элен знала, что он отказался беседовать с журналистами, и даже близко не подпускал их к себе. Голос у него был мрачный и напряженный. «Мне очень жаль, что так получилось, Элен. Если хочешь, я могу вернуться ненадолго, пока все не закончится». «Спасибо, Льюис», — мягко ответила она. «Я попробую справиться сама. Тебе лучше не впутываться в эту историю». Наступила пауза, потом Льюис тихо сказал. «Я знал, что ты так ответишь. Ну что ж, наверное, ты права. Но если тебе потребуется помощь, помни, что я всегда к твоим услугам». После этого звонка Элен стало немного легче. К тому же примерно с середины апреля поток писем начал постепенно иссякать. Журналисты нашли новую жертву — актера, уличенного в злоупотреблении наркотиками, и внимание публики переключилось на него. «Мы выдержали, Элен, мы выдержали!» — твердила Касси. «Скоро все наладится, вот увидишь. Самое страшное уже позади». Но Элен так не считал. Теперь, когда скандал пошел на спад, уже ничто не мешало ей думать о письме, которое она направила в Сен-Клу 2 месяца назад и на которое до сих пор не получила ответа. В середине мая, перед днем рождения Кэт, Мадлен, как всегда, собралась ее фотографировать. Она придавала очень большое значение этой процедуре и выполняла ее со всем возможным тщанием. Поскольку Элен в это время тоже была дома, Мадлен предложила сфотографировать и ее. Когда спустя несколько дней она принесла Элен готовые снимки, та пришла в ужас. С фотографии на нее смотрело усталое, постаревшее и почти некрасивое лицо. Мадлен, с которой она поделилась своим разочарованием, принялась горячо ее разубеждать. «Глупости! Вы выглядите гораздо лучше, чем раньше. Тогда вы были просто хорошенькой девушкой. Теперь же вы взрослая и очень красивая женщина». Она помолчала и повторила то же самое по-французски. Элен задумчиво посмотрела в зеркало. Да, Мадлен права, она действительно стала взрослой. И с решительностью, которой принесло ей это открытие, она, наконец, призналась себе в том, в чем боялась признаться несколько месяцев, что Эдуард ей уже не напишет. На следующий день, впервые с тех пор, как разразился скандал, почтальон не принес ни одного анонимного письма. Элен почувствовала себя почти счастливой. Значит, она все-таки пережила этот кошмар и не сдалась, не убежала, как советовал ей Берни. Она выдержала все, и, может быть, именно этот опыт придал ей сил, чтобы смириться с молчанием Эдуарда. Теперь она снова могла думать о будущем, правда, уже без прежнего оптимизма, но зато с новой упрямой верой в себя, заставлявшей ее нетерпеливо рваться к работе. Съемки «Размолвки» откладывались уже 3-й раз. Последний срок был назначен на 19 мая, почти сразу после дня рождения Кэт. А 18 мая, за день до начала съемок, к ней пришел Грегори Герц. По его лицу Элен сразу поняла, что он принес плохие новости. Он уселся напротив нее и нервно закурил. «Элен, я обойдусь без долгих предисловий. Ситуация такова, AI отказалась субсидировать размолвку. Они хотят расторгнуть с нами контракт». Элен изумленно посмотрела на него. «Но это невозможно. Договор уже подписан». Герц вздохнул. «Для их адвокатов нет ничего невозможного. Если они решили расторгнуть контракт, они это сделают. Пока не отсняты первые метры пленки, ни в чем нельзя быть уверенным, да и потом, собственно, тоже. Они, конечно, заплатят нам неустойку, но я не думаю, чтобы это их сильно огорчило. Он горько усмехнулся. Миллионом больше, миллионом меньше. Подумаешь, какая ерунда. В общем-то, я сам виноват. Надо было прижать их покрепче, как делает Ангелини, чтобы они не могли пойти на попятный. Он говорил каким-то напряженным, неестественным голосом, стараясь не смотреть на Элен. Она помолчала и коротко спросила. — Грег, это из-за меня? Герц уставился в пол, потом пожал плечами и ответил. — Да, из-за вас. Стайн потребовал, чтобы я отдал вашу роль другой актрисе. Он поднял голову. Я сразу сказал ему, что это невозможно, но он продолжает настаивать. Кроме того, он погасил сигарету и тут же закурил новую. Не знаю, как вам это объяснить, Элен, но дело не только в контракте. Когда я просил вас сыграть эту роль, я действительно считал, что вы идеально для нее подходите. Он помолчал, вертя в пальцах сигарету. Потом поднял голову и продолжал, по-прежнему не глядя ей в глаза. Но с тех пор прошло много времени, сценарий несколько раз переписывался. Собственно говоря, это уже совсем другая роль, и было бы правильнее, если бы ее сыграла другая актриса. Новый вариант совершенно не соответствует вашему амплуа. Он снова помолчал. Мне кажется, вам будет психологически трудно сыграть такой характер, жесткий, суровый, эгоистичный, особенно после вашего развода с Льюисом и всей этой шумихи, поднятой прессой. Он быстро скользнул взглядом по ее лицу и уставился на картину, висевшую за ее спиной. Элен наклонилась к нему. «Кого же вы выбрали?» — ровным голосом спросила она. — Фонду? Ремик? По-прежнему не глядя на нее, он назвал имя известной им обоим актрисы. Элен вздохнула. — А что будет со мной? — Стайн считает, что вам нужно аннулировать свой договор. — Понятно. — Элен, пожалуйста, не воспринимайте это так трагически. Он встал. Я только передаю вам слова Стайна. Когда я шел сюда, я думал, что вы, возможно, и сами уже не хотите сниматься в этом фильме и просто не решаетесь мне об этом сказать. В таком случае предложение Стайна развязывает вам руки. Он снова посмотрел на нее и начал нервно ходить по комнате. Элен, вы должны меня понять. Я работал над размолвкой больше года. Я не могу просто так взять и отказаться от нее. Я слишком много поставил на эти два фильма, на «Беглецов» и на «Размолвку». Я надеялся, что если оба они пройдут с успехом, я смогу, наконец, заняться тем, о чем всегда мечтал. Ну и потом, не забывайте, у меня есть определенные обязательства перед теми, кто уже вложил свой труд в будущий фильм, перед сценаристами, консультантами. Поверьте, мне очень хочется, чтобы в главной роли снялись именно вы. Но если из-за этого мне придется начать все снова, обивать пороги киностудий, искать продюсеров, выклянчивать средства... Нет, лучше уж я сделаю так, как советует Стайн. К тому же теперь все будет гораздо трудней. Я уверен, что многих, так же, как и его, отпугнет ваше участие, и тогда мне... «Хорошо, Грег», — Элен поднялась, — «делайте свой фильм. Я сегодня же попрошу Мильтона связаться с AI и аннулировать мой договор. Надеюсь, это не займет много времени. Мне не хотелось бы вас задерживать. Я понимаю, что вам не терпится побыстрее приступить к работе». Лицо Герца залилось краской. Он взглянул на нее и отвернулся. «Элен, ради бога, я знаю, что вы должны сейчас чувствовать. Поверьте, я не хотел на вас давить. Если вам нужно время, такие решения не принимаются в одну минуту. Мне не над чем думать, Грег. Я уже все решила. Я не могу работать с людьми, которых не уважаю. Наступило молчание, Грег покраснел еще больше. Но ведь и вы работали со мной в беглецах. Тогда я относилась к вам иначе. Что же изменилось сейчас? Сейчас я поняла, что все это время вы мне лгали, что на самом деле вы думали только о собственной выгоде. Она отвернулась от него. Мне кажется, вам лучше уйти, Грег. Снова наступило молчание, тянувшееся на этот раз очень долго. Она видела, что Герц борется с собой. Наконец он заговорил. Да, вы правы. Я думал только о выгоде, но иначе здесь нельзя. Если вы не хотите, чтобы вас сожрали, вы должны идти на компромиссы. Так бывает везде, а не только в Голливуде. Элен быстро повернулась к нему. Вы называете это компромиссом? По-моему, это слишком мягкое определение. То, что вы делаете, Грег, это предательство. Низкое, грязное предательство. Впрочем, я на вас не в обиде. За последнее время меня столько раз предавали, что я уже перестала обращать на это внимание. Просто теперь я буду знать, что и вы такой же, как все. Герц, ничего не говоря, направился к двери. Элен устало вздохнула и, подойдя к окну, посмотрела в сад. Небо было высокое и прозрачное, вдали над городом медленно заходил на посадку самолет. У двери Грег обернулся и тихо сказал: «Вы забыли об одной вещи». «Какой?» «Вы забыли спросить, почему Джо Стайн и AI решили расторгнуть с вами контракт?» «По-моему, это очевидно». «Не совсем», — он помолчал. «На вашем месте я бы все-таки спросил. Не у меня, конечно, я все равно ничего не смогу вам сказать. А у тех, кто имеет к этому непосредственное отношение. Например, у Джо Стайна. А еще лучше, у Теда». «У Теда?» — Элен удивленно посмотрела на него. «При чем тут Тед?» «Спросите у него сами», — спокойно ответил Герц. «Может быть, он вам объяснит». Как только он ушел, Элен сразу же позвонила Теду. Он ничуть не удивился, как будто только и ждал ее звонка. «Да-да, нам обязательно нужно встретиться. Я и сам хотел позвонить, да все как-то не удавалось. Последнее время у меня ужасно много дел». «Тед, ты знаешь, что происходит в AI?» «Ну, в общем, да, кое-какие слухи до меня доходили». «Знаешь что?» Голос его радостно дрогнул. «Приходи ко мне завтра днем, я напою тебя чаем и все расскажу».